Ему сначала нужно было получить разрешение короля на брак, и потому он, как идеальный куртуазный рыцарь, отвез меня в церковь святого Мартина и оставил там на попечении архиепископа Йоркского, пока не уладил все дела. А потом мы и в самом деле поженились. Церемонию провели без лишнего шума в Вестминстере. На лице Анны появилось задумчивое выражение. «И за это король отрубил Кларенсу голову?» — спросил Эдуард. «В 7 лет он любил смаковать всякие ужасы. Нет, сынок. Это случилось позднее, когда обнаружилось, что Кларенс участвовал в заговоре против короля Эдуарда. А правда, что его не казнили, а утопили в бочке с Мальвазией?» Примечание. Мальвазия — сладкое вино. По преданию, Кларенс, приговоренный судом за государственную измену казни, сам выбрал такую смерть. Конец примечания. Потому как побледнела мачеха, Кейт догадалась, что так оно и было на самом деле. «Где, интересно, ты такое слышал?» — резко спросила герцогиня. Эдуард удивленно посмотрел на нее. «Мне Джон сказал». Джон моментально сделал вид, что ему очень стыдно. Анна нахмурилась, глядя на пасынка, и укоризненно заметила: «Ты не должен рассказывать ему о таких вещах». «Но ведь это правда», — спросил Джон, не сводя с нее глаз. «Правда или нет? Твой брат еще слишком мал, чтобы выслушивать подобного рода истории». «Я уже большой», — возразил Эдуард, но мать подняла руку, пресекая всякие возражения, и немедленно отправила обоих в постель. «Вот скверные мальчишки», — пробормотала Кей. «Да уж, просто никакого сладу с ними нет», — вздохнула герцогиня, нежно глядя на темноволосую красавицу-падчерицу. «Между ними всегда существовала обоюдная симпатия». «Но ты хорошая девочка. Я благодарна Богу за то, что ты у нас есть. Я бы хотела, чтобы ты была моей родной дочерью». «Вы очень добры ко мне, миледи», — ответила Кейт, которую до глубины души тронули эти слова. «Я очень благодарна за все, что вы делаете для меня. Я вам очень многим обязана». Девочка не лукавила. Будучи незаконно рожденной, она и надеяться не могла, что получит больше. Кейт воспитывалась, как подобает законной дочери герцога и герцогини. Ее обучали хорошим манерам, вышиванию и всему прочему, что положено знать и уметь девице благородного происхождения, рассчитывающей сделать хорошую партию. Кейт очень повезло. Ее не отдали на воспитание посторонним людям и не отправили в монастырь, что случалось тогда сплошь и рядом. Она жила в доме у родного отца, самого любящего и замечательного из всех родителей, ничуть не похожего на других, которые подчас и не замечали дочерей, пока не наступало время выгодно сбыть их с рук, выдав замуж. А вместо матери у нее была герцогиня Анна, которая искренне любила ее. «Да уж, мне удивительно повезло», — часто говорила себе Кейт. Родная мать Кейт, кстати, девочку назвали Катериной в ее честь, была жива, здорова и вполне преуспела в этой жизни, выйдя замуж за Джеймса Отта, двоюродного брата королевы. Но Кейт не помнила женщину, которая ее родила. Сразу после рождения малышку передали кормилице, а в 2-летнем возрасте увезли в Мидлхэм. Первые воспоминания Кейт были связаны с Мидлхэмским замком, его мощными стенами, могучими башнями, роскошными покоями, где в пышном великолепии жил с семьей ее отец. Она с раннего детства впитала любовь к самому воздуху Уэнсли Дейла к его высоким, покрытым алыми пятнами вереска холмам, к лугам вдоль берегов реки, к зеленым долинам, журчащим ручьям и древним лесам. Примечание. Уэнсли Дейл – долина реки Юр в северном Йоркшире. Конец примечания. Кейт знала, что отец поддерживает деловые связи с Ричардом, братом Джеймса Отто, и предполагала, что в обществе он встречается с Кэтрин Отт и ее мужем. Однако девочка никогда не заводила речь о своей матери. Она понимала, что вопрос этот слишком деликатный, и справедливо полагала, что разговор на подобную тему не доставит отцу удовольствия. Кейт только в 6 лет узнала, что герцогиня Анна приходится ей мачехой. У герцогини в тот год родился сын. Роды проходили очень тяжело, крики бедняжки разносились по всему замку, и Кейт боялась, как бы Анна не умерла. Когда крики прекратились, да нельзя уставшая Сесили Клоптон, одна из служанок, помогавших в тот день акушерке, наткнулась на Кейт. Та сидела, съежившись на верхней площадке винтовой лестницы, и безутешно рыдала. «Я не хочу, чтобы моя мама умерла», — всхлипывая, повторяла она снова и снова. «Она не умрет», — тут же сказала девица. У нее были свои причины не любить незаконно рожденных ребятишек, навязанных ее хозяйке. Сесили представлялось, что это оскорбляет герцогиню и демонстрирует неуважение к ней со стороны супруга. Преданная служанка знала, как переживала бедная Анна из-за этой шлюхи Алис Берг, родившей Джона. Похоже, даже теперь связь эта еще не закончилась. Ох, недаром сестру этой развратницы определили кормилицей к ребенку герцогини. И тем не менее, несмотря ни на что, Анна любила мужа. Но что будет теперь, когда врач сказал, что еще одни роды могут убить герцогиню? Мужчины есть мужчины. Они не могут долго обходиться без женщины, а уж герцог и вовсе из тех, кто своего ни за что не упустит. Именно эти горькие мысли и развязали в тот памятный день язык обычно сдержанной Сесили Клоптон. «Послушайте, герцогиня не умрет», — повторила девица. «И она, между прочим, вам не мама». Кейт показалось, что мир перевернулся.